под солнцем Иерусалим, народ в возбуждении сильном, восторженно вторит под сенью маслин, Осана Давидову сыну, во славу грядущей давление неслось, в собрании много голос. Но будущность видя заплакал Христос на склоне горы Иосифа. Он видел в Гефсиманском саду в руках их не ветви, а колья. Певцы же рассеются все и уйдут. Христу было грустно до боли. Сегодня с почтением, а завтра с вождой, толпа к нему выйдет навстречу. И зная все это, скорбел он душой, в тот день о народе беспечном. Над городом тучи, оплакал Сын Божий на склоне горы, бесплодной смоковницы участь. Сегодня Господь наш прославленный Царь, Осана поет христианство, да видит грядущий спасенных сердца и преданности Господа.